Она задумалась, потом на губах ее появилась робкая дрожащая улыбка. Надка красивая. Уж не знаю, в кого она уродилась, я-то сами видите какая, да и Олечка у нас не удалась, а Наташенька как картинка. «Ирочка», — ласково сказал Юра, — «вы же понимаете, из-за красивого лица женщин уже давно не похищают, у нас не средневековье. Ну, подумайте, пожалуйста, что такого есть в вашей сестре, из-за чего ее могли похитить? Не вас, не Олю и не Павлика, а именно ее». «Я не знаю», — почти прошептала Ира. «Вы не сердитесь на меня. Я ничего умного вам не сказала. Я даже не понимаю, что вы хотите от меня услышать. Вот если бы вы Натку спросили, она бы вам сразу ответила». «Хорошо, Ира, пока оставим это. Я вот о чем вас попрошу. Во-первых, постарайтесь ни с кем не обсуждать исчезновение вашей сестры. Вам это должно быть несложно, раз вы сами говорите, что детьми никто, кроме вас самой, не интересуется. Спрашивать у вас никто ничего таким образом не будет, а сами вы не рассказываете. Договорились?» «Конечно, раз так надо». «Теперь второе. Вот моя карточка. Здесь все телефоны, по которым можно разыскать меня или Анастасию Павловну Каменскую. Вы ее помните, она к вам приходила. Как только вам захочется что-то сказать мне, сообщить или спросить, звоните немедленно в любое время дня и ночи, не стесняйтесь. И третье, самое главное. Если кто-нибудь вдруг проявит интерес к вам или к младшим детям, а может быть и к вашей маме, немедленно сообщите мне. И постарайтесь как можно лучше запомнить этого человека и все, что он вам говорил. Вообще любой новый человек, который в ближайшее время появится около вас, должен быть вами замечен. Вы меня поняли, Ира? Безопасность и свобода вашей сестры в наших с вами руках. Все будет зависеть от того, как мы себя поведем. И мы с вами должны быть предельно собранными, внимательными, осторожными и не допускать ошибок. Я могу на вас положиться?» Она подняла на него глаза. Самые обыкновенные глаза, маленькие, серые, в обрамлении густых, коротких ресниц. И в этих глазах Юра прочел твердую решимость и даже почти спокойствие. Прав был Влад. Этой девочке постоянно нужен практический стержень, простой и понятный, который не даст ей упасть и сломаться. У нее должна быть цель, должно быть дело, которому она служит. И тогда все встает на свои места. Человек, имеющий странное прозвище Аякс, смотрел на спящую Наташу Терехину почти с умилением. Столько лет он наблюдал за этой девочкой, за этим сокровищем, вынашивая планы один хитрее другого. Но все эти планы не требовали никаких жестких мер. Они были рассчитаны на перспективу. Подождать, пока она подрастет, посмотреть, что из нее получится, а заодно и полюбопытствовать, что получается из других детей, зачатых этим отцом. Разумеется, имя Наташиного отца было Аяксу прекрасно известно, так же, как и имена всех женщин, рожавших от него детей, и имена этих детей. Все они были разными, каждый по-своему интересен, но Наташа — это что-то особенное. А Ира — это вообще. Из всех детей отца, а их без малого дюжина, эти две девочки самые удачные. Жаль, конечно, что не мальчики. На мальчиках выгоднее было бы показывать товар лицом, но, как говорится, работаем с тем, что есть. Впрочем, девочки или мальчики, пока не суть важно. Главное — найти методику, разработанную отцом, и можно будет плодить киборгов в любых количествах. Конечно, киборгами их можно назвать только условно, для красного словца. Они не кибернетические, а самые настоящие, живые, рожденные женщинами, вскормленные материнским молоком. Но что-то такое отец с ними делает, из-за чего дети получаются необыкновенными. У первой, Иры, феноменальная устойчивость к физическим нагрузкам и потрясающая способность полностью восстанавливать силы за каких-нибудь 2-3 часа. Идеальный солдат. У Наташи гениальные мозги. У Олечки, третьей девочки, память. Наделать побольше таких Олечек и никаких проблем с передачей секретных сведений. Один раз прочитать ей вслух сложнейший текст и отправлять хоть за 3-9 земель. По дороге, в аэропортах, на таможнях и в полициях ее можно 100 раз обыскать в поисках бумаг или микропленок, и ничего не найдут, потому что все у нее в головке записано. С Павликом пока ясности нет. Интеллектуальное развитие хорошее для его 6 лет, но в таком возрасте еще рано судить, что из него получится. Похоже, отец применил с ним какую-то другую методику, конструировал ему, образно говоря, не голову, а тело. По свидетельству врачей, Павлик, единственный из всех 4 упавших с такой жуткой высоты, имеющий хорошие перспективы на выздоровление. Нужны дорогостоящие операции, которые делают только за рубежом в специальных клиниках. Но всем остальным, девочкам и матери, такие операции не помогут. Они их просто не перенесут. А у мальчишки, как говорится, прогноз благоприятный.